Сынок просит папу системного программиста рассказать ему на ночь сказочку. Тот рассказывает. Жил-был мужик, который купил себе самый навороченный пентиум, записывающим CD-ROM, с сабвуферами, с домашним видеотеатром. Полный фарш. Купил себе лицензионных программ. Сынок говорит, папа, как это лицензионных программ? Он говорит, спи, сынок, я же говорю, это сказка. Сын обращается к папе и говорит, папа, папа, вот почему солнце светит и греет, а луна светит, но не греет? Он говорит, почему? Почему? Я-то откуда знаю? А вот почему мы руки моем, а ноги нет? Ватсон спрашивает у Холмса. Холмс, скажите, пожалуйста, а почему у женщин волосы на лобке такие мягкие и шелковистые, а у мужчин колючие и жесткие? Я не знаю, Ватсон, сосите, давайте, не отвлекайтесь. В Одессе идет процесс. Гувернантка Дуня подала в суд за изнасилование на маленького мальчика Моню, которому она прислуживала. В качестве адвоката Мони выступает его мама. Поставила Моню на стул и говорит, граждане судьи, посмотрите на этого 5-летнего мальчика. Как он мог изнасиловать эту Дуню? Снимает с него штаны, говорит, посмотрите, вот то, что вот этой тютюлькой ее изнасиловал. Моня говорит, мама, перестаньте телебонить писю, бля, процесс проиграем. Одному студенту негде было ночевать, и он попросился к своему другу, который работал ночным сторожем в морге. Тот говорит, ну хорошо, ты вот здесь спи, тут никого обычно не бывает, только есть пожарник, дядя Вася. Он придет, и, как бы ты не пугайся. Тот говорит, хорошо, спит, среди ночи слышит шаги. Бум-бум-бум-бум. Он говорит, дядя Вася, это ты? Бум-бум-бум-бум-бум. Новый русский на пароме возвращается домой, заходит таможенник и говорит, наркотики есть? Тот открывает чемодан, говорит, вот, пожалуйста. Он говорит, деньги, валюта. Тот открывает второй чемодан, говорит, вот, пожалуйста. Он говорит, оружие. Тот открывает третий чемодан, говорит, пожалуйста, автоматы, пистолеты. Он говорит, это ваше? Он говорит, нет, это ваше, мое в трюме едет. Новый русский возвращается на поезде домой. К нему прибегает его пресс-секретарь и говорит, Семен Семенович, там вот зашли таможенники, лютуют с вашим багажом. Тот говорит, дай им по бутылке коньяка, пускай отъебутся. Тот убегает, через 10 минут возвращается, говорит, не, они сказали, они не пьют. Он говорит, на денег, сними бледей, пускай поебутся и отъебутся. Тот убегает, через 15 минут возвращается, говорит, не, они сказали, что им бабы не нужны. Он говорит, найм по штуке баков каждому в нос сунь, чтобы отъебались. Тот убегает и говорит, не, они скажут, что им деньги тоже не нужны. Тот говорит, так, значит, пить не пьют, баб не ебут, деньги не нужны. Знаешь что, Сашка, гони-ка ты их нахуй, никакие это не таможенники. В маленький бар на окраине Нью-Йорка заходит старенький дедушка-еврей. За стойкой стоит негр. Он говорит, нигер, налей-ка водки. Тот наливает и говорит, дедушка, ну как же вам не стыдно? Ну зачем вы меня оскорбляете? Ведь все бы могло быть наоборот. Ведь вы бы могли стоять на моем месте. Дедушка говорит, ну и что? От этого бы нихуя не изменилось. Тот говорит, вставайте на мое место. Дед ставит за стойку. Негр заходит и говорит, эй ты, блядь, жидовская морда, плесни-ка мне пиво. Тот говорит, пошел нахуй, черножопых не обслуживаем. Белый эмигрировал в ЮАР. Ходит по Иоганнесбургу, думает, чем бы заняться. Никаких развлекух нет. Смотрит, идет белый. Он его останавливает и говорит, слушай, а как вы тут развлекаетесь? Тот говорит, новенький, да? Он говорит, да, как догадался. Говорит, блядь, да тут, блядь, никаких развлекух нет, кроме кинотеатра. Иди в кино. Тот говорит, спасибо. Приходит в кинотеатр, смотрит, стоит очередь из негров. Он пристроился в хвост, стоит. Мимо идет белый, говорит, новенький. Он говорит, да, как догадался. Он говорит, блядь, да кто же стоит за неграми в очереди? Ты иди в кассу, тебе без очереди дадут билет. Приходит, точно дают. Заходит в кинотеатр, садится в партер, сидит. Мимо идет белый. И говорит, новенький, да? Он говорит, да, как догадался. Он говорит, дурья башка, ну кто же сидит в партере? Мы белые, сидим на балконе. Он залезает на балкон, сидит, приспичил поссать. Он обращается к рядом сидящему белому и говорит, слушай, а куда вы ходите поссать? Тот говорит, новенький, да?